Глава 17. Страсти по Минотавру. Путеводитель. Типовое снаряжение всех агентов Беллетриции. Амбивалентный относительно измерений путеводитель содержит информацию, полезные советы, карты, рецепты и выдержки из популярных или скандальных романов для обеспечения ускоренного межкнижного перемещения. В нем также содержатся многочисленные лид-технические новинки для более специфических задач, такие как антиочепяточный вирусный респиратор, текстовый маркер и шляпа пульта. Обложка путеводителя снабжена индивидуальным для каждого оперативника кодовым чит-замком и в стандартной комплектации содержит сигнал тревоги и механизм саморазрушения. Единственный полномочный представитель орингтонских котов – беллетрицейский путеводитель по Великой библиотеке «Глоссарий». Я вчиталась в кладезь и вскоре оказалась в лифте, поднимавшемся в библиотеку. Передовица прихваченного по дороге свежего номера слова гласила: «Персонажи детских стишков устраивают забастовку на неопределенное время». Чуть ниже шел репортаж о недавнем ночном нападении на Хитклифа. Еще там говорилось, что террористическая группировка «Великие датчане» также угрожает его убить. Они желают, чтобы на следующей церемонии вручения Букверовской премии в номинации «Самый романтический персонаж мужской» победил Гамлет, и ради этого пойдут на все. Я перевернула страницу и обнаружила большую статью, превозносившую достоинство суперслова ТМ, а также открытое письмо главного текстораспределительного управления, объясняющее, что все привилегии сохранятся и все останется как прежде. Лифт остановился на первом этаже. Я быстро добралась до разума и чувства и вчиталась в роман. У дверей Норленд-парка по-прежнему маячила толпа. На сей раз здесь раскинулись палатки, играл духовой оркестр и стояла металлическая жировня, в которой горели щепки. Увидев меня, толпа начала скандировать: «Отпуск! Отпуск!» Усталая женщина с неопределенным количеством детей протянула мне листовку. «Я 325 лет выполняю эту работу», — сказала она. «И у меня за все это время даже выходного не было. Мне жаль». «Нам не жалость нужна», — встрял Соломон Гранди, сноска 58. Персонаж сказок матушки Гусыни, вся жизнь которого уложилась в одну неделю, который по случаю субботы выглядел не слишком здоровым. «Нам нужно действие. Мы – устники. Должны получить те же права, что и прочие персонажи». «Верно», — сказал парень с ведром и головой, обернутой коричневой бумагой. «Никакие деньги не компенсируют неудобств, связанных с постоянным повторением. И тем не менее мы хотим сделать следующее заявление. Первое. Все персонажи детских стишков должны немедленно получить двухнедельный отпуск. Второе. Поймите, — перебила его я, — вы не к тому человеку обращаетесь. Я ведь только стажер. Беллетриция в любом случае не может никому навязывать политику. Вам надо обратиться в совет жанров». «Совет послал нас на переговоры с ГТУ, которая отправила нас к большой шишке», — сказал Шалтай-Болтай под общее согласное кивание. «Но никто не знает, существует ли он или она на самом деле». «Если вы никогда ее не видели, то она, возможно, и не существует», — сказал Джек. «Пирожка хотите?» «Я никогда не видела Винсента Прайса», — заметила я. «Но я знаю, что он существует». «Кто это?» «Актер», — объяснила я, — «чувствую себя немного идиоткой. Там, у меня дома». Шалтай-Болтай с подозрением прищурил глаза. «Вы меня полным лиром считаете, а мисс, но не тот?» «Королем?» «Эдвардом», сноска 59. «Эдвард Лир, 1812-1888, английский поэт и художник-пейзажист. Хотя позднейшим поколениям он известен как один из величайших представителей поэзии нонсенса, при жизни главным его занятием была пейзажная живопись». «Ой!» «Мангуст!» — воскликнул Шалтай, выхватывая крохотный револьверчик и бросаясь на землю, где на его беду как раз оказалась грязная лужа. «Ты ошибся», — осторожно объяснил Гранди. «Это собака-поводырь. Убери револьвер, а то поранишься». «Собака-поводырь?» — переспросил Шалтай, медленно поднимаясь на ноги. «Ты уверен?» «А вы говорили со словом магистром Либрисом?» — спросила я. «Уж он-то точно существует?» «Он не стал разговаривать с нами», — сказал Шалтай, болтая, вытирая лицо огромным носовым платком. «Устная традиция не подпадает под юрисдикцию суперслова ТМ, так что мы в его глазах ничего не значим. Если мы не выбьем себе хоть какие-то права до того, как новая система вступит в действие, то вообще ничего не получим». «Либрис не захотел даже разговаривать с вами», — удивилась я. «Он посылает нам письменное уведомление», — пропищала старшая из трех слепых бесхвостых мышек, держа в одной руке белую трость, а в другой — поводок золотистого ретривера. «Он пишет, что очень занят, но рассмотрит наши требования со всем вниманием». «Что там происходит?» — пропищала вторая мышка. «Это мясной не тот?»